Братья и сестры, сейчас мы с вами будем совершать вечерю Господню. Будем совершать ее по Слову Господнему. Я прочту сейчас несколько слов, хочу сказать раньше, чем мы помолимся над хлебом. Место Писания, которое мы читаем, Бог оставил на страницах Библии в первом послании Коринфянам, 11 глава. Здесь написано так. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот два стиха, братья и сестры, два стиха, сколько они вмещают в себя. И я сейчас, знаете, на что хотел обратить внимание, как бы в унисон, слово, которое звучало сегодня для нас с вами, одно слово. Иисус, апостол Павел говорит, что «я принял от самого Господа и вам передал». А дальше коринфянам он просит и говорит, «и вы примите, я принял, и вы примите, примите вот эту заповедь, вот эту вечерю Господню». Братья и сестры, я понимаю, когда говорю об этом, что вот это, наверное, единственное, это то, что больше всего, возможно, нами или вот огромной армией участников трапезы отторгается и не принимается по своей сущности. Огромной массой. Сегодня огромное количество людей готовы взять кусочек хлеба и принять, и съесть, и сказать, может быть, для успокоения собственной совести, я поучаствовал, я принял, я побыл в церкви на вечере, причастие совершил, все сделал, я как будто бы принял. Братья и сестры, я хотел сказать, что это, ой, как отторгается. Отторгается не внешняя сторона приема этой вечери Господней, а сама суть. Сегодня Иисус Христос распятый, как тогда, так и сегодня вне стана. Он неприемлем сегодня для тысячи христиан. Я хотел, чтобы сегодня вот в нашей церкви, все, кто будет участвовать, чтобы он был дорог. Что я имею в виду, братья и сестры? Вот с тем, когда берем этот кусочек хлеба и едим, это не просто там, ну, мы прием пищи, как делаем зачастую. Нет, глубокий смысл. Господи, ты был распят, и я солидарен, я в тебе пищу нахожу на сораспятие. Мне очень трудно проявить это, оно с распятия заключается. И вся слава Богу отдана. Знаете, когда, братья и сестры, когда, допустим, какой-то здоровый человек по телосложению, или, может быть, крепкий или сильный, где-то нагрубил, опускает голову и говорит, «Прости, потому что я виновен». Вот что принимается. Одно вот приставочка «сораспятие». «Я принимаю тебя, Господи! Я питаюсь тобой, иначе все бессмысленно, все христианство». Братья и сестры, вот это тяжело принять, очень тяжело. Или, к примеру, допустим, я так сказал, или же можно сказать, допустим, где-то что-то произошло, что нередко происходит у нас, у людей и верующих, у живых. Где-то что-то произошло даже в кругу семьи, где всего только двое живет, муж и жена. И как красиво, сколько Богу славы в страдающей человеку, в страдающем по плоти, когда где-то произошла натяжка, и муж со своей высоты или положения опустит голову и скажет, «Жена, сдаюсь, жена виновен». Никто не видит, никто, но это видит Бог. И Он видит, что мне приемлемо не только кусочек хлеба на участие в вечере, я Его самого принимаю и Его принимаю распятым. братья и сестры, какая красота, а что Богу больше надо? И тогда, может быть, в самые жестокие метели и морозы весна в душе наступает, Пасха наступает. Ее Бог, другой никто не даст. Почему? А потому что ты принимаешь Иисуса Христа, и причем распятого. Братья дорогие, это как раз и есть то, что плоти нашей неприемлемо, и она всячески отторгает. Вот этот Иисус Христос многим сегодня на земле просто не по пути, не по пути. И мы сегодня, находясь в церкви, слыша здравое слово, друзья, вот как раз этим и можем Бога прославить. Каждый день, где выскользнула плоть, везде, вот чуть-чуть прорвалась, и тут опустишь голову и скажешь: простите меня, пожалуйста, будь ли то в церкви, на братском, да хоть где, где прорвалось, опустишь голову, скажешь: прости, и тем самым, Господи, я тебя принимаю. Апостол Павел, братья и сестры, когда эту вечерю порядок устанавливал, и Коринфянам говорит: примите, я принял от Господа, коринфяне, примите. Он говорит: откуда у вас и вражды, и распри, столько всяких причуд в церкви, в народе, а потому что он вами просто отторгнут. Вечерю, да, вечерю вы совершали, да по своему, со своим там акцентом, но вы вот это примите. Я вас умоляю, братья и сестры, я сегодня вместе с вами совершаю вечерю Господню. Хочу, чтобы могли участвовать в вечере, участвовать в хлебе, но чтоб он сам лично распятый не отторгнут был. И когда есть это отторжение, братья и сестры, вот как раз то, что Павел говорит, участие в вечере недостойное, с последствиями. Моя молитва и переживание к Богу, чтоб Бог благословил принимать участие в вечере Господней и принимать, как хочет Господь. Мы с вами сейчас, вставши, помолимся над хлебом. Братья и сестры, я буду читать из Евангелия от Иоанна, 19 глава. Пока братья разносят хлеб. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Сейчас будет петь хор.